Глава третья. Прежде чем он умудрился что-либо рассмотреть, Драмантий Чат услышал запах. Мерзкий зловонный дух вареной, уже начавший подгнивать кожи, пота и страха. Его страха. Проповедник дернулся и понял, что руки не слушаются его. Он висел, словно дешевая шлюха, закованная для утех в одной из подходящих для этого дела комнат в веселом доме. Драмантий Чат знал это, потому что не раз сам пользовался услугами куртизанок. Бедных деревенских девчонок, пришедших в столицу за лучшей жизнью, но ставших лишь удовлетворением похоти для богатых и считавших себя стоящими выше закона вельмож. Справившись с первым желанием выплеснуть из себя душистое темерское вино и запеченного кролика в сливочном соусе, весь сегодняшний скудный ужин Драмантий Чат огляделся. Благо, какой-то умный человек поставил огарок горящей свечи на одну из бочек. Был его непогрешимость прикован, теперь в этом не осталось никаких сомнений, к крюку, торчащему прямо из потолка. Запоздало проповедник догадался, что это, по всей видимости, одна из заброшенных дубилин тут же, на аллее паломников. Запах после выделки кожи свиней стоял такой, что на третий год своего правления Витий Кирай-Кулен I повелел все предприятия, занимающиеся этим черным делом, поместить подальше от дворца. Оттого они здесь и оказались. Драмантий Чат попытался дернуться, но тут обнаружил еще одну досадную особенность. Его ноги были прикованы кандалами к короткой цепи, тянущейся к такому же крюку, только теперь торчащему снизу. У проповедника Дома Правды возникла ассоциация, от которой его передернуло. Уж не в роли свиньи ли он здесь выступает? «Я уж даже начала беспокоиться», — услышал он знакомый голос. Тот самый подросток-недомерок вынырнул из темноты, словно только и ожидая возможности эффектно появиться. «Признаться, ваша непогрешимость, я не имела раньше опыта обращения с ядами». Сам же проповедник, как человек опытный, уже разглядел кеха в этом подростке. Судя по тому, с какой легкостью тот завел их в ловушку, мальчишка может на непродолжительное время сделать свое тело невидимым. Причем совершил он это довольно неплохо. Вряд ли парень с одним кольцом. Два или три, как минимум. «Кто ты?» — грозно спросил проповедник, на мгновение удивившись этому не имело, и, не желая упускать инициативу, продолжил. «Ты хоть понимаешь, что с тобой будет, когда люди Дома Правды доберутся до тебя? Мысли о смерти станут надеждой!» «Мое имя вам вряд ли что-то скажет, ваша непогрешимость. Я не встречалась вам раньше». В голосе паренька, который почему-то упорно говорил о себе в женском роде, сквозила ирония. «Тогда что тебе надо? Деньги?» Драмантий Чат решил сменить тактику, раз уж угрозы не подействовали. «Какая-нибудь услуга? Я знаком со многими влиятельными людьми». «Мне нужна информация». «Спрашивай», — приободрился проповедник. В силу своего природного оптимизма он считал, что безвыходных ситуаций не бывает. Да Драмантий Чат нашел бы язык с кровожадными старыми богами, сведи его с ними нужда. А уж провести этого мальца не составит особого труда. «Несколько лет назад Рой Кин, Гелт Вирх, Шантал Келлиган, вы, ваша непогрешимость, Зорт Оливерио Фернанд и женщина без имени по кличке Жала убили наместника шестого предела». «Откуда ты...» «Знаю», — улыбнулся паренек, — «потому что я его дочь». И тут все надежды на благополучный исход, еще теплившиеся в душе Драмантия Чата, окончательно погасли. У него в шкафу имелось множество скелетов, но именно это событие заставляло проповедника несколько раз в году просыпаться в холодном поту. Именно из-за него он по-прежнему поддерживал связь с Гелтом и Оливерио, из-за страха остаться наедине со своими демонами. «Я уже встретилась с двумя вашими друзьями. Правда, наше свидание произошло в попыхах, поэтому в полной мере насладиться беседой мне не удалось. Хвала Аншаре, теперь мы никуда не торопимся». Драмантий Чат не сводил глаз с угловатой фигуры подростка. Меньше всего это существо, худое и несуразное, походило на хрупкий бутон, который вскоре должен был распуститься и стать красивейшим цветком. А его непогрешимость в подобном неплохо разбирался. В веселом доме проповедника знали как любителя невинных созданий, для конструкта — товара необычайно редкого. Впрочем, сейчас Драмантий Чат думал об удовлетворении желаний собственной похоти в последнюю очередь, потому что от девочки, которая больше всего походила на мальчика, веяло опасностью. «Я скажу! Скажу все, кто и где находится и чем занимается! Только отпусти меня! Я был всего лишь жалкой пешкой и ничего не решал!» «Вы расскажете вашу непогрешимость. В этом я совершенно не сомневаюсь. Но больше всего меня интересует другое. 6 одаренных, не последние в своих областях и разные в направлениях, они собрались, чтобы уничтожить наместника самого отдаленного, крохотного предела, воина пусть и талантливого, но для убийства которого хватило бы 2-3 воронов. Почему император нанял вас?» «Император?» До мгновения удивления Драмантий Чат пересилило страх перед грядущей смертью. «Если бы приказы отдавал император, то прозябал бы я обычным проповедником здесь. Приказы нам отдавал совсем не он. И нас было не 6, а 5. Постой, постой, я все скажу!» В руках девочки синим отблеском мелькнул короткий клинок с пузатой кромкой и крохотным крючком на наконечнике. Драмантий Чат видел подобные. Они использовались охотниками для свежевания дичи. «Давайте условимся так, ваша непогрешимость. Как только я услышу паузу в вашем рассказе, то пущу в ход этот нож. Это понятно? Теперь можете начинать». Пепел с глухим шуршанием разносился по аллее праведников. Изредка его прерывал оглушительным грохотанием автоматон, вынося то, что осталось от сгоревших домов. Раз в полчаса со стороны озерных врат слышались крики стражников, совершающих обход. Однако на этом все. Душераздирающих предсмертных воплей слышно не было, и все потому, что его непогрешимость, плененный в одной из спрятанных под землю дубилин, говорил так быстро, что некоторые его отдельные слова сливались в единое целое. Тараторил так часто, что язык прилипал к небу, как гниющая рыба припадает к холщовому мешку. Оттягивал момент приближения неизбежного, как только мог, хотя и не надеялся, что благосклонная Аншара его спасет. Драмантий Чат просто очень хотел жить. А крохотная девочка, угрюмая и озлобленная в своей решимости, грозно глядела на связанного противника и впитывала каждое слово, изредка переводя взгляд на охотничий нож. Будто только и жила мыслью, что когда-нибудь этот мерзавец замолчит. И довольно скоро, сказав даже больше, чем хотел, он все же замолчал. Некогда во временном палачном лагере за третьим кольцом стен конструкта у самого озера Тила расположились обитатели аллеи праведников. Они ждали скорого строительства домов, обещанного императором после Великого пожара. И Витий Кирайкулен I какое-то время даже выплачивал небольшое денежное жалование, которое в доме монеты называли сложным словом «субсидия». Однако вскоре к погорельцам, находившимся фактически за пределом конструкта, стали прибиваться другие беженцы, переселенцы, бродяги, преступники, любители дымного дурмана, бездельники и прочие искатели лучшей жизни. Оттого вскоре субсидии, которые выдавались без всяких списков, прекратились. ибо найти в бесчисленном ворохе чумазых бродяг того, кто именно был нужен, уже не представлялось возможным. А палачный город близ города настоящего продолжал расти. Вскоре снаружи под крепостные стены установили подпорки и растянули шатры, кое-где сбили временные хибары, утеплив их шкурами, благо местные зимы были не такими суровыми, как на севере. Из обгоревших, но местами целых досок построили сараи. Здесь постоянно горели костры, жарилась еда, а жизнь не умолкала ни на секунду. И что самое ужасное, император решительно ничего не мог поделать с этим безобразием. Треклятые бездельники тащили в лагерь все, что плохо лежало. Рубили лес и собирали хворост восточнее от озера, били дичь снаружи и ловили рыбу, и пусть последней в Тиле еще было предостаточно, Витию Кираю Кулену Первому не нравился сам факт существования подобного поселения. Разогнать этих бродяг силой значило пойти против своего слова, ведь именно он, правитель всего разумного мира, обещал погорельцам кровь взамен потерянного. Однако, как это обычно бывает, вопрос затянулся, а выделенные деньги по большей части осели в карманах бюрократов. И пусть последние были уже наказаны, ситуация давно вышла из-под контроля. Выселишь или выгонишь дармоедов, начнет волноваться весь конструкт. Придется вызывать в столицу один из легионов. А подобного, когда на Западе объявилось очередное воплощение темного бога, хотелось бы меньше всего. Этого не знали или не хотели думать о подобном жители подконструкта, как они называли свое обиталище. Чумазые ребятишки бегали по промерзлой земле, разбивая поношенными полусапожками образовавшийся за ночь в лужах лед. Молчаливые угрюмые женщины честного нрава безликими тенями бродили мимо, занятые своим нехитрым хозяйством. Другие, нрава легкого и веселого, но весьма потрепанного вида, цепкими взглядами выискивали возможных клиентов. А вот мужчинам, к которым здесь относили и безусых подростков, и беззубых старцев, в подконструкте была полная свобода, какой мог позавидовать и сам император, ибо они оказались предоставлены сами себе. Встречались здесь как люди невероятно деятельные, взять тех же контрабандистов или безгильдийских воров, так и пьяницы. Последних было изрядно. Они кучковались небольшими группами, уговаривая мутный первач из прошлогоднего жита, самое дешевое и крепкое пойло, которое здесь можно было достать. Именно к одной из таких компаний подошел невысокий подросток. Его худобу не могло скрыть даже множество тряпок, которыми тот был обмотан. Троица, ведущая между собой весьма фривольный разговор, не встревожилась из-за появления пацана. И Ирих, и Лицка знали, что это не мой Юка, или Юта, сам Инрод не разберет южные имена. В общем, пацан — внук Ерикана, бродяги-паломника. Сам старик, к слову, им пришел с по душе. Во-первых, любил, как и они, залить за воротник. Во-вторых, каждый вечер появлялся с несколькими пузатыми бутылками того самого первача. Аншар ведает, где он их только брал. Денег у старика сроду не водилось. «А я тебе говорю, что слаще островитянок нет женщин!» — увещевал собеседник, еще не старый, но уже невероятно пузатый, лишенный всякой прыткости Ирих. Он даже двигался медленно, точно все время опасался возможного падения. «У них есть две проблемы. После 30 эти чудесные создания самым чудовищным образом из тонких ланей превращаются в толстых усатых жаб. Таких толстых, что их бедра могут сравниться по объему с колоннами твердыни на семи холмах, и таких усатых, что...» Тут Ирих смутился, потому что не смог найти достаточно красочного на его вкус сравнения. «В общем, очень усатых». «Ты так говоришь, будто собираешься жить и стариться с этой островитянкой», — усмехнулся Лицкая. «Высокий, ладный в плечах, плешивый, с хитрым взглядом и оплывшим лицом. Разовая встреча, о которой приятно будет вспомнить в старости, а может и рассказать сыновьям, когда те войдут в нужный возраст». «А вторая проблема», — продолжал между тем Ирих, — «это ее многочисленные братья, дядя и прочие родственники, которых всегда хватает с избытком. И даже если эта горная лань стоит тебе согласием, тот ее родня в лучшем случае скопит, когда поймает». «А вот это действительно очень серьезная проблема», — нахмурился Лицкая. «Там осталось еще что-нибудь?» «Да, нам хватит. Надо только закусь порезать. Где мой треклятый нож?» Одной рукой Ирих взял пучок маринованного дикого лука с мясистыми стеблями, самой простой снеди, которую здесь можно было достать, а второй стал шарить возле разбитой половины бочки, на которой сидел. Наверное, процесс поиска проходил бы долго и столь же безуспешно, если бы мальчишка не вскинул руку, показывая под ноги Лицкая. «Грязная троди! Ты зачем его взял?» Глаза Ириха налились кровью. «Аншар с тобой, зачем он мне?» Лицк торопливо передал нож собутыльнику, готовый поклясться, что клинок под его ногами появился в результате коварного колдовства какого-нибудь сиэл. Все это он сделал торопливо, чтобы у товарища не возникло даже мысли усомниться в его честности. Причин тому было несколько. Несмотря на внушительную комплекцию, храбростью Лицко не отличался. К тому же помнил, что этот небольшой нож значит для товарища. Клинок напоминал Ириху о той прошлой жизни. В ней он был охотником, причем весьма неплохим. Что случилось потом, оставалось тайной за семью печатями, которую из Ириха не выбили бы даже вороны. Лишь изредка товарищ шутил, что когда-то его вела дорога приключений, но потом на охоте ему по ошибке прострелили колено. «Я до ветру схожу», — Ирикан поднялся на ноги, глядя на начинающуюся потасовку. Правда, незаметным движением едва задел своего внука, увлекая за собой. Юти, впрочем, не сопротивлялась. Смотреть за пьяной вознёй двух опустившихся за булдык, которую и дракой-то назвать нельзя, ей хотелось меньше, чем говорить с Ериканом. Какое-то время они шли молча, мимо раскиданных безо всякого порядка хижин, палаток и дощатых домиков, вдыхая запах сгоревшего угля, смолы и мочи. Правда, ближе к воде стало свежее. Прибавился дух рыбы, смолы и сырого дерева, а глазам предстала зеркальная водная гладь самого большого озера в империи, в котором, по легендам, жил сам месяц. Глядел он на путников и сейчас, отражаясь на небе, ехидно, заигрывающе, будто бы даже приглашая к себе. «Сделала!» — учитель разрушил очарование ночи своим противным голосом. И все вокруг изменилось. Для Юти стало очевидно, что никакой месяц не живет на дне Тила, а лишь отражается от водной глади. Место не такое уж волшебное. У берега плавал мусор и обломки сломанного дерева. А где-то в ночи, скрываемая тенью облаков, скрипела уключенными лодка контрабандистов. Кто же еще будет плыть сюда ночью с северо-востока, от самого леса? «Сделала», — ответила Юти. «Мне кажется, он сказал даже больше, чем хотел. У Ириха хороший нож». «Ты убила его?» Девочка так и не поняла, старик спросил или констатировал, но не ответила. По ее разумению, здесь и так все было понятно. «Расскажи», — потребовал Ерикан. Она легонько пожала плечами, но все же начала свое подробное повествование с того самого момента, когда Полугарь попытался ударить ее. Вернее, как поняла, что за ней следят, и повела путников на аллею праведников. Единственное, Юти умолчала о небольшом приключении с дочерью ростовщика, заранее понимая, что за подобное старик ее не похвалит. Драмантичат говорил, что их было пятеро. Он заявил, что женщина по кличке Жала лишь давала указания. Именно она наняла их. Именно она хотела убить отца, а не император. «Он мог врать». Глаза Ерикана превратились в узкие щелочки. «Он не врал», — убежденно ответила Юти. «Не после того, что я с ним сделала». «Проповедник сказал, где ее искать?» «Нет, он не знает. Поспрашиваю у других». «И что теперь? Куда завтра нас отправит твоя жажда мести? Волшебный Север, Мьелские королевства, Семиречье?» Юти слышала насмешку в тоне Ерикана, но при этом почувствовала, что старик невероятно напряжен. «Туда!» Юти указала пальцем с грязным ногтем на низкую широкую стену, опоясывающую столицу. «Зорт Оливерио Фернанд в городе. Работает послом в западной корабельной компании». «В конструкт? После всего случившегося?» Теперь Юти отчетливо слышала недовольство в голосе учителя. Она помолчала, как делал раньше Ерикан, тем самым выводя ее из себя. И, надо сказать, подобное сработало и в обратную сторону, произведя не меньший эффект. Старик стал недовольно выговаривать ей очередную лекцию. «Когда ты надела кольцо на палец левой ноги, то немало меня удивило. Мили, желающие видеть в простых вещах чуть больше, это ли не подарок для учителя? Но оказалось, что тебе надо все время подпитывать силой кольцо, и то ты не всегда будешь сопоставлять одно с другим». Юти несколько раз глубоко выдохнула, после чего подняла глаза на старика. К удивлению, она почти не разозлилась. «Что я сделала не так?» «Их было двое!» Для убедительности Ерикан ей показал пару пальцев. «Если Драмантичата ты убила, то про его помощника я ничего не услышал». «Он был оглушен. Смерть помощника Драмантичата не сделала бы меня сильнее. Я оставила его в разрушенном доме». «Теперь он довольно скоро найдет тело убитого проповедника. Не знаю, сколько для этого потребуется времени, но не очень много. Ты же могла выгадать пару дней, в течение которых ты без труда бы добралась до Оливерио. Не обязательно убивать помощника, достаточно хотя бы связать». Юти замолчала, осознавая, что в очередной раз совершила промашку. Но почему-то именно сейчас не было стыдно. Девочка овладела легкой апатией. «Тебе стало лучше?» — спросил Ерикан. Одаренная помолчала несколько долгих секунд, а потом пожала плечами. «Я хотела убить его, я убила. Это скорее похоже на удовлетворение. Как жажда, когда хочешь пить. Но лучше мне не стало». «Потому что месть — это черное картахское вино. Тебе очень хорошо, когда ты его пьешь. Но хочется умереть, когда приходит похмелье». Ерикан уже почти развернулся, давая понять, что их беседа закончена. Но именно теперь Юти заговорила вновь. «Учитель, раньше я считала, что у Аншары на всех есть свой план. Так говорят храмовники. Соблюдай заповеди, и тебе воздастся, так? Сегодня я вела себя не как воин, как лазутчик. Кровожадный псих из острых ножей, но не воин. Мне нравилось причинять боль этому червю». «Подобное не говорит о том, что ты плохой человек», — постарался успокоить ее Ерикан. «Это и не имеет значения», — легко отмахнулась Юти. «Я о другом. Сегодня я отошла ото всех заповедей. И знаешь что?» Девочка медленно размотала тряпку, скрывающую руку, и растопырила пятерню. Даже в тусклом свете набирающего силу месяца Ерикан увидел пляшущее по пальцам серое кольцо. Старик медленно приблизился к Юти и неуклюже, будто впервые за свою жизнь совершая подобное, обнял девочку. «Вон шары, на все есть свой план. Рано или поздно ты это поймешь». «Ну что, если он мне не понравится, учитель?» На это Ерикан ничего не ответил.